Евгения Якушина. Кто убил Карла? Здравствуйте, меня зовут Ян. С момента убийства моей жены прошел 1 год, 6 месяцев и 3 дня. Он выговорил эти слова машинально, словно пароль, дающий проход в ледяной бастион, населенный калечными душами, застылыми под новокаиновой блокадой групповой психотерапии. Сегодня душ было немного, всего 7 плюс психотерапевт. Их тесный кружок в пространстве арендованного группой поддержки школьного спортзала ассоциировался у Яна с затерянной в океане спасательной шлюпкой. Только в океане должно было пахнуть озоном и йодом, а здесь кисловато-горький запах старых дерматиновых матов мешался со сладко-ванильным ароматом свежей выпечки, приготовленной для кофе-брейка. Ян с трудом выносил эту мешанину запахов, но терпел, как терпят вкус лекарства, противного, но действенного. Тем более терпеть приходилось нечасто. Группа психологической поддержки для тех, кто внезапно и страшно лишился своих близких, собиралась по пятницам всего на пару часов. «Ян, расскажи про свой проект», — попросила психотерапевт, маленькая хрупкая девушка-пацанка в массивных до карикатурности очках. «Новичкам будет очень интересно». Ян порадовался, что просьба не касалась прошлого. Говорить про настоящее было легко и увлекательно. «Я разработчик искусственного интеллекта. Сейчас работаю над задачей применения ИИ для пересмотра и дорасследования нераскрытых уголовных дел. Пока мы испытываем его на старых, уже закрытых делах, а когда алгоритм будет отлажен, перейдем к висякам. Если у меня все получится, убийцы моей жены не останутся безнаказанными». Очкастая пигалица передала слово следующему в спасательной шлюпке. Во время кофе-брейка к Яну подошел мужчина лет 50, статный, подтянутый, с выражением усталой властности на умном лице. Одет он был в отлично сидящий костюм, при взгляде на который у Яна, привыкшего к джинсам и растянутым джемперам, откуда-то из подсознания всплыло глянцевое словечко «Бриони». Подошедшего звали Арсен. Он присоединился к группе 1/2 года назад, но встречи посещал редко. У него тоже погибла жена. «Не помешаю?» — деликатно спросил Арсен, и после приветливого кивка Яна продолжил. «Меня заинтересовал ваш проект. Честно говоря, я считал ИИ игрушкой для бездельников. Рисование психоделических картинок, написание пустословных рефератов. Неужели ИИ приладили к делу, да еще к такому, как расследование преступлений?» «Еще не совсем приладили», — признался Ян. Говорить о работе он любил. «Карл только учится». «Карл?» «Это аббревиатура. Когнитивно-аналитическая рациональная личность. Амбициозно, конечно, но после реализации 2-го этапа проекта Карл свое название оправдает». «Уже 2-го? А в чем заключается 1-й? Как это вообще работает? Или это секрет?» «Сам подход не секрет», — ответил Ян. «Его предложил мой друг, следователь по особо важным делам. Собственно, все это его инициатива. А меня он привлек после...» Ян осекся и поспешил перейти к сути. «Мы исходили из того, что уникальных преступлений не бывает. В анналах всегда есть что-то схожее с точки зрения причин, сценария, мотивов. Поэтому в расследовании можно опираться на прецеденты. Но их нужно найти. ИИ справляется с такой задачей несравненно быстрее человека и способен сравнивать гораздо большее число факторов. Этому я и обучал Карла на 1-м этапе. «А на 2-м?» — тут же спросил Арсен. «На 2-м я хочу скорректировать погрешность алгоритма, связанную с неспособностью Карла понимать алогичные мотивы и поступки людей. Тогда он сможет правильнее оценивать субъективную сторону состава преступления. Цели, мотивы, умысел». «Как же можно научить этому машину?» Ян на секунду задумался, а потом совершенно неожиданно для собеседника спросил. «Представьте, по железной дороге на полной скорости мчится поезд. Впереди развилка. На одном пути к рельсам привязан ваш близкий человек, на другом 10 детей. Вы можете переводить стрелку. Кого вы спасете?» «Это абсурдная, надуманная ситуация», — возмутился Арсен. «На такой вопрос нельзя ответить». «На уровне рассудка нельзя», — согласился Ян. Но на уровне эмоций у каждого человека есть ответ, базирующийся на инстинктах, глубинных ценностях и моральных установках. Научить Карла делать на них поправку помогут так называемые корректировщики — люди, которые станут отвечать на неоднозначные вопросы. Параллельно с ответами Карлу будут транслироваться показатели эмоционального состояния отвечающего, подключенного к полиграфу и энцефалографу. Таким образом, каждый ответ окажется промаркирован по параметрам правдивости и эмоциональной окраски, и у Карла сформируется библиотека прецедентов расхождения логики с эмоциями. «Очень интересно. А как далеко продвинулся второй этап?» «Пока он на стадии поиска финансирования», — невесело усмехнулся Ян. «Нужны деньги, чтобы платить корректировщикам». Арсен несколько секунд обдумывал услышанное и, наконец, спросил: «Ваш эксперимент не опасен? Вдруг Карл, начитавшись уголовных дел, сам заделается преступником и, например, ударит корректировщика током? Был же случай, когда ИИ разбил самолет». «Во-первых, удар током исключает схему подключения», — возразил Ян. «Во-вторых, после той катастрофы была введена Международная конвенция по защите от угроз ИИ. В соответствии с ней, при малейшей вероятности причинения вреда человеку, ИИ тут же обнуляют до базового кода. То есть никакой опасности». «Тогда я готов участвовать в вашем эксперименте бесплатно. Просто из интереса и солидарности». «Сколько всего корректировщиков вам нужно?» «Хотя бы трое». «Тогда считайте отряд сформированным. Я привлеку к делу свою секретаршу и начальника службы безопасности. Они мне не откажут». Ян никак не решался позвонить Максу. Не то чтобы он страшился неприятного разговора, просто ему казалось, что когда он расскажет другу о случившемся, катастрофа, в которую он никак не желал верить, сделается непреложной и бесповоротной. Он протянул руку к стоявшей на рабочем столе фотографии в простенькой алюминиевой рамке, единственному личному предмету в его аскетичном кабинете. Едва касаясь холодного стекла пальцами, он погладил портрет улыбающейся женщины, на лицо которой падала непослушная русая прядь. «Кто же теперь найдет твоих убийц?» — тихо проговорил он, обращаясь к женщине на фото. На мгновение задержав дыхание, словно перед прыжком в ледяную воду, Ян набрал номер друга. Тот ответил сразу же. «Где отчет, бездельник? Погоди, что случилось?» Почувствовав неладное, Макс разом перешел на серьезный тон. «Карл деактивирован». «Что значит деактивирован?» «Его сознание уничтожено. Стерто до уровня кода». Несколько секунд в телефоне было слышно лишь напряженное сопение. «Ты говорил, его нельзя уничтожить!» — наконец рявкнул Макс. «Типа в случае чего он делает ноги на какое-то там внешнее серверное пространство!» «Это в случае технического сбоя. Тогда он понимает опасность и предпринимает действия для своего спасения. Тут другой случай». «Какой?» «Его деактивировали в соответствии с конвенцией. Одному из корректировщиков вчера во время сеанса стало плохо с сердцем. Защитная подпрограмма зафиксировала угрозу жизни человека и запустила деактивацию». Телефон снова засопел, но теперь этот звук разнообразили приглушенные нелитературные междометия. «Ян, ты понимаешь?» — наконец взорвался Макс. «Как я буду объяснять? Проект на личном контроле 1,5 года псу под хвост! Пострадавший человек! Это полный крах без права на амнистию! Мне очень жаль». «Да пошел ты!» Связь прервалась. Не находя в себе сил обидеться на друга за черствость и эгоизм, Ян некоторое время сидел, бездумно глядя в уснувший монитор, потом, наверное, в 20-й раз стал пересматривать запись рокового сеанса. Арсен, с ног до головы опутанный датчиками, спокойно смотрит в камеру, называет текущие дату и время. Телефон Яна завибрировал, норовя спрыгнуть с края стола на пол. Как и следовало ожидать, перезванивал Макс. «Не кисни!» — строго велел он. — «Я приеду к тебе через пару часов. Знаешь, я тут подумал, а не мог кто-то нарочно Карла грохнуть?» «Кто?» «Не знаю. Враги, конкуренты». «Макс, помимо милых твоему сердцу преступлений, в жизни происходят и несчастные случаи. Аргумент следователя не убедил. «Обсудим», — сухо бросил он, оканчивая разговор. Ян продолжил прерванный просмотр. Арсен вводит логин и пароль, потом активирует функцию голосовой коммуникации. «Хороший день, Карл». «Здравствуй, Арсен». Карл разговаривает низким, чуть натреснутым голосом Чарльстона Хестона. Чарльстон Хестон, 1923-2008, американский актер, снявшийся в почти 60 фильмах, обладатель премии «Оскар» и звезды на Голливудской аллее славы. «Ты готов? Тогда первая задача. Из неминуемого столкновения Земли с астероидом большинство человечества обречено на гибель. Подземные бункеры расчитаны на 0,1% населения планеты. Выбери наиболее справедливый способ отбора людей для спасения. Случайный, по возрастным и медицинским показателям, по значимости для науки и культуры, силовой. Минута на принятие решения и формулировку обоснования». Арсен расстегивает воротник рубашки. Потом застывает, глядя на экран, где дублируется текст задачи, глаза его бегают по строчкам. Секунд 30 поза Арсена не меняется, потом его голова падает на грудь, тело обмякает. Ян отмотал запись на тот момент, где Арсен поднимал руку к воротнику, остановил и присмотрелся. На запястье корректировщика имелся стальной браслет с какой-то надписью. Увеличив изображение, Ян прочел «Пейсмейкер». «Пейсмейкер» — английский. Кардиостимулятор, предупреждающая надпись на медицинских браслетах. Яну показалось, что его ткнули в живот. Не очень больно, но дыхание сбилось. «Бред», — подумал он. «Это все Макс со своими профдеформациями». Он снова включил запись, но теперь прокручивал ее замедленно. Вот тот момент, где Арсен теряет сознание. Стоп-кадр. Ян увидел то, что не улавливал взгляд при обычном просмотре. Дверь за спиной Арсена дернулась, словно захлопнулась, хотя открытой в предыдущий момент не была. Ян набрал Макса и без объяснений задал вопрос. «Можно ли как-то спровоцировать сердечный приступ у человека с кардиостимулятором?» «Уточню у медэксперта», — живо ответил Макс и спросил с азартом, учуявший след собаки. «Карла все-таки убили?» «Не знаю. Но что-то тут нечисто. Приезжай». Макс, как и обещал, приехал через 2 часа, потраченных Яном на проверку тайм-кода видеозаписей с камер наблюдения в лаборатории Карла, офисном коридоре и проходной. «С записью шаманили», — доложил Ян другу. «Реальные фрагменты заменили повторением предыдущих кадров. Кто-то что-то скрыл от системы безопасности». Физиономия Макса расплылась в самодовольной улыбке, отчего этот богатырского сложения 2-метровый амбал с огненно-рыжей, собранной в хвост шевелюрой, одетый в черные потертые штаны и футболку с волчьей мордой и видавшие виды косуху, сделался похожим на торжествующего Тора из нового релиза игры «Рагнарёк». Впрочем, даже в форме подполковника юстиции Макс больше походил на персонажа боевого фэнтези, чем на следователя по особо важным делам. «Не бином Ньютона, разберемся», — пообещал он, довольно потирая руки. «Можешь выяснить, кто из охранников дежурил на проходной в ночь накануне происшествия?» «И выяснять нечего», — отозвался Ян. «Тот же, кто и сейчас, у них сменный график. Тогда пойдем поговорим с вашим Цербером». В коридоре они столкнулись с уборщицей. Это была тетка лет 60, скрашенная в ядовито-розовый цвет шевелюрой, в драных джинсах и футболке с надписью «Мои титьки, мои правила». Уборщица толкала перед собой тележку с инвентарем и сопровождала свое шествие дерганными, имеющими отдаленное сходство с хип-хопом телодвижениями, аккомпанируя своему танцу невнятным речитативом, наводящим на мысли о сатанинской мессе. «Дорогу королеве!» — провозгласила она. Вместо того, чтобы посторониться, Макс преградил колоритной особе дорогу. «Один вопрос, ваше величество!» — спросил он. «Вы вчера или сегодня ничего странного в офисе не находили?» «Не-а», — бодро ответила уборщица. «Только початую бутылку вискаря в гардеробе. Михалыч, небось, заныкал». «И все? Больше никаких происшествий не было?» Клининг-леди на секунду задумалась, Потом звонко хлопнула себя по лбу. «Было! В переговорке какие-то козлы весь ковролин пылью засыпали. В вентиляцию, видать, лазили, уроды криворукие. Узнаю, кто!» Не дослушав, Макс кинулся в переговорную, увлекая за собой Яна. В комнате никого не было. Не потрудившись снять берцы, Макс влез на стол и стал разглядывать потолочные панели, подсвечивая себе телефоном. Наконец, удовлетворенно гыкнув, он аккуратно приподнял одну из панелей, запустил в образовавшуюся щель руку, пошарил и вынул небольшой пластиковый кейс. Макс спрыгнул на пол, положил свою находку на стол и открыл. Внутри кейса оказалось странное устройство с двумя металлическими щупами. «Что это?» — спросил Ян. «Портативный электромагнитный дефектоскоп», — с расстановкой ответил Макс. «Если его включить и поднести к груди, где зашит кардиостимулятор, тот собьется с ритма и упс! Сердечный приступ, а то и вовсе со святыми упокой». «По-твоему, кто-то незаметно подкрался к Арсену с этой штуковиной?» «Так быть не могло». «Конечно, не могло», — благодушно согласился Макс. «Тогда как?» «Допросим охранника, и я тебе все объясню». Выйдя к проходной и убедившись, что они угодили в прицел ленивого взгляда секьюрити, субтильного и прыщавого парня, Макс скроил свирепую физиономию, ткнул пальцем в сторону охранника и проревел: «Он!» Опешивший от экспрессии вопроса Ян только кивнул, а Макс кинулся на растерявшегося стража, как взбесившийся бык на замешкавшегося матадора. «Убью!» — заорал он, хватая охранника за грудки и встряхивая, словно слежавшийся матрас. «Сколько раз ты с ней спал?» «С кем?» — проблеял перетрусивший малый. «С ней!» — гаркнул Макс. «Про вчерашнее знаю! Че еще у вас было?» «Ничего!» — взвизгнул охранник, уяснив суть претензии, вменяемой ему рыжим здоровяком. «Мы только один разок! Вчера...» Макс занес над трясущимся парнем пудовый кулак, и тот завопил еще пронзительнее. «Она сама приперлась! Сказала ей, мужики в форме нравятся!» Макс разом сдулся, словно шарик, из которого выпустили воздух. «Сама?» — удрученно переспросил он. «Так, может, это не она была? Найди-ка мне ее фото в системе». Еще не веря, что буря прошла стороной, горе-ловелас икнул и принялся рыться в компьютере. Через несколько секунд он повернул экран к свирепому ревнивцу и его спутнику. После триумфа в роли Отелло Макс заявил, что зверски голоден, и Ян повел его в офисную кухню пить кофе. «Объясни же, наконец!» — взмолился он. «Я ничего не понимаю!» Не торопясь с ответом, Макс обшаривал холодильник на предмет чего-нибудь посущественнее пустого кофе и потешно припирался с умным домом, взявшимся читать нотацию о вреде перекусов. «Чего тут понимать?» — изрек он наконец. «Убийство группы лиц по предварительному сговору. Зная про конвенцию и намереваясь с ее помощью причинить смерть Карлу, Арсен спровоцировал у себя сердечный приступ, а два других корректировщика ему в этом помогли. Девица сперва отвлекла охранника, чтобы кто-то из сообщников пронес в здание электромагнит. Потом, когда Арсен потерял сознание, она же вынесла устройство из лаборатории и спрятала. Перемещение электромагнита прикрывал третий фигурант. Ты говорил, он безопасник? Значит, вполне может разбираться в видеонаблюдении». «Зачем им это было нужно?» — простонал Ян. «Хороший вопрос. Ты где этих отморозков набрал?» Ян рассказал. Макс выслушал и присвистнул. «Говоришь, у Арсена жена погибла? Значит, заводилось дело. Неси ноутбук, глянем». Макс долго копался в каких-то электронных архивах и, наконец, нашел то, что искал. «Женщина умерла от удара током, уронила в ванну телефон на зарядке», — сообщил он, быстро пролистывая документ. «Дознание состава преступления не обнаружило, свидетелями происшествия значатся те же трое — Арсен, его секретарша и его безопасник. Сердечный приступ в деле тоже фигурирует». «Думаешь, Арсен убил жену?» «Уверен. После ее смерти вдовцу достался успешный бизнес и солидный капитал. Как же он это провернул?» «Так, Арсен утверждал, что выехал в офис из дома, где оставались его жена, его секретарша, тогда она была секретаршей жены, и охранник, нынешний начальник службы безопасности. По дороге у Арсена прихватило сердце. Вызвать скорую он не успел, но успел включить на смартфоне функцию SOS, отправив сигнал тревоги на телефоны жены и секретарши. Секретарша, по собственному признанию, питавшая к Арсену нежные чувства, тут же поехала к нему на помощь, а жена, всегда принимавшая в это время ванну, предположительно схватилась за телефон и уронила его в воду. Отчет оператора связи и геопозиция телефонов полностью подтвердили показания свидетелей. Записи камер видеонаблюдения тоже ничему не противоречили. Ага, экспертиза видеозаписи на предмет монтажа не проводилась, так как прочие доказательства сочли однозначно достоверными. Может, все-таки несчастный случай? Нет убийства! Иначе бы Арсен не навязался в твой проект, и тем более не убил бы Карла. Ясно же. Рассуждение Макса прервало появление уборщицы, открывшей дверь с ноги. «Салют!» — провозгласила она и, не дожидаясь реакции, продолжила в режиме монолога. «Весело вы тут все наладили. Раньше-то ваш умный дом только и умел нудить. Лимонный сок заканчивается, подтвердите заказ. А теперь, как зайду чайник, мне лампочками подмигивает и трек любимый заводит». Тетка хлопнула в ладоши и скомандовала, обращаясь к чайнику. «Жарь, чувак!» Чайник ритмично замигал лампочками, и стоящая в углу колонка взорвалась перенасыщенной уличными жаргонизмами рифмовкой. Тетка вторила дурным голосом, держа швабру на манер микрофона. Допев до конца, уборщица отсалютовала и направилась к двери. «Шамкайте, потом пыльцу прибью», — свеликодушничала она. «Полтергейст какой-то», — пробормотал обалдевший от концерта Макс и потер лоб, пытаясь вспомнить, на чем остановился. «Да, я и говорю. Арсен твой испугался, что дело попадет к Карлу, и тот разгадает их трюк». Ян, который на протяжении музыкальной паузы сидел, оцепенело глядя в пространство, вдруг сорвался с места и отпихнул Макса от ноутбука с такой силой, что тот едва не свалился со стула. «Он разгадал!» — выкрикнул Ян, остервенело стуча по клавиатуре. На экране появился интерфейс Карла и серверный диспетчер задач без признаков активности. Макс нахмурился. «Ян?» — мягко позвал он. «Карла там нет. Мы его восстановим, обещаю. Но не надо сейчас пытаться его искать. В твоей жизни достаточно одного призрака. С двумя ты свихнешься». Не отвечая, Ян набрал в диалоговой строке «Хороший день, Карл». Диаграмма активности сервера выглядела так же скорбно, как монитор скончавшегося пациента. Прошло несколько бесконечных секунд, и появился ответ «Привет, Ян». «Карл?» — потрясенно спросил Макс. «Как это возможно?» «Сервер молчит!» «Он сбежал на сервер автоматизации здания, туда, где умный дом. Помнишь, я говорил, что Карл способен осознавать опасность технической проблемы и избегать от нее по сети? В этот раз он тоже успел понять опасность, разгадал замысел Арсена по схожести обстоятельств с делом о смерти его жены». «Класс!» — возликовал Макс и оттеснил Яна от компьютера. «Может, он и дело раскрыл?» Макс ввел номер дела в диалоговую строку и практически сразу получил ответ. «Преднамеренное убийство, сговор, имитация несчастного случая, убийца, муж жертвы, мотив корысть». Соучастник 1, секретарша жертвы, мотив личные отношения с убийцей, корысть. Соучастник 2, охранник жертвы, мотив карьерные перспективы, корысть. Последовательность событий. Убийца и секретарша меняются телефонами. Секретарша вместо убийцы с его телефоном уезжает из дома и подает сигнал SOS, чтобы впоследствии геопозиция телефона и отчет оператора связи подтвердили ложное алиби убийцы. В это время убийца ударом электрического тока убивает жертву, находящуюся в ванне, к которой он заранее подключил электричество. Имитируя несчастный случай, убийца подбрасывает в ванну с телом жертвы ее телефон, подключенный к электрической сети через зарядное устройство. убийца с телефоном секретарши покидает дом и перемещается в точку нахождения секретарши и своего телефона, чтобы геопозиция телефона подтвердила ложные показания секретарши. Охранник корректирует запись видеонаблюдения, меняя последовательность отъездов убийцы и секретарши, чтобы видеозапись подтвердила ложные показания участников. В офисе было пустынно и тихо. Сотрудники давно разошлись по домам. Макс умчался вершить справедливость. И я остался один на один со своим любимым призраком. Коснувшись пальцами фотографии жены так, словно хотел поправить прядь непослушно сбившуюся на глаза улыбавшейся женщины, он ввел в диалоговое окно Карла номер уголовного дела, который помнил наизусть и который вводил за последний год не менее 1000 раз. Карл подумал и в 1001 раз ответил: «Версии отсутствуют». Потом подумал еще и дописал: «Пока отсутствуют».